Но этого не последовало, что укрепило Чика в мысли на кухне, занятой обедом. Собака подбежала к Чику, несколько раз попрыгала возле него и очень деловито направилась в сторону кухни, как бы приглашая и Чика с собой. «Не будем терять времени, — как бы говорила она, — может, и нам что-нибудь перепадет». Чик бодро отправился за собакой и смело распахнул кухонную дверь. И он увидел такое зрелище. Дядя Сандро и тетя Катя, его жена, сидели за низеньким столом и обедали. При этом дядя Сандро один сидел во всю ширь стола, а тетя Катя скромно угнездилась возле узкого его торца. На столе громоздились две порции дымящейся мамалыги, рядом в блюдечках было разлито коричневое густое ореховое сациви. Середину стола занимала миска с курятиной, в двойной солонке в одной чашечке белела соль, а в другой чашечке пурпурилась аджика. На столе были разбросаны кучки зеленого лука и свежие огурцы. «Здравствуй, Чик», — сказала тетя Катя, и, обдавая его теплом своей улыбки, привстала. Дядя Сандро тоже как бы приподнялся, но, дождавшись, когда Чик движением руки попросил их не двигаться, он как бы опустился на свое место. «Сидите, сидите», — сказал Чик. «Я тут мимо проходил и решил проведать вас». «Вот и хорошо», — сказала тетя Катя, улыбаясь и вытирая руки о передник. «Сейчас пообедаешь с нами». «Первое приглашение», — волнуясь, отметил про себя Чик. «Нет, спасибо», — сказал Чик, глотая слюну при виде курятины. «Я уже обедал». «Ну и что, что обедал?» — опять улыбнулась ему тетя Катя. «У нас сегодня курица, пообедай с нами. Я сейчас тебе полью руки вымыть». «Второе приглашение», — еще больше волнуясь, отметил про себя Чик. «Спасибо, тетя Катя, не хочу», — мягким голосом, чтобы не отпугнуть третье приглашение, — ответил Чик. Но тут вмешался дядя Сандро, и третьего приглашения не последовало. «Оставь его в покое», — загремел он. «Чик уже, видно, от пуза наелся в большом доме. Что ему твоя курица?» «Чик — городской мальчик. Захочет есть, сам сядет к столу без наших церемоний. Просто так посиди, Чик, а я тебе что-нибудь расскажу такое, что ты и в кино не увидишь». И Чик сел на скамейку напротив низенького стола, за которым сидел дядя Сандро, а теперь присела и тетя Катя. «Что ж мы будем есть на глазах у мальчика?» — сказала тетя Катя с виноватой улыбкой. «Что ему твоя курятина?» — снова загремел дядя Сандро и с хрустом перекусил сочное оперение зеленого лука. «Он, небось, хочет послушать что-нибудь из того, что случилось со мной. Хочешь, Чик?» «Да, конечно», — ответил Чик, скрывая уныние. Он любил слушать рассказы дяди Сандро, но сейчас его красноречию явно предпочел бы курятину. И дядя Сандро приступил к своему рассказу, шумно причмокивая, хрустя огурцами и зеленым луком, ломая зубами куриные кости и высасывая из них костный мозг. Иногда, вероятно, находя, что костного мозга в косточке мало и она не стоит трудов, он ее отбрасывал собаке, молча стоявшей у дверей, сунув голову в кухню. Собака всегда на лету хватала эти кости, жадно перегрызала их и причмокивала при этом не хуже дяди Сандро. Крепость зубов дяди Сандро, по наблюдениям Чика, не уступала клыкам собаки. Чик вообще чувствовал в дяде Сандро необыкновенную жизненную силу. Он поневоле любовался им. Дядя Сандро сейчас был одет в простую крестьянскую сатиновую рубашку, подпоясанную тонким кавказским ремнем, в темные брюки-галифе и мягкие черные чувяки. Под сатиновой рубашкой угадывались мощные плечи и тонкая талия. Лицо у него было правильным и довольно красивым. Над губами нависали чуть изогнутые вниз седоватые усы и такие же седоватые волосы, прямо зачесаны вверх. Большие голубые глаза были довольно выразительными, но на вкус Чика чересчур выпуклыми. Когда дядя Сандро разламывал кости во рту и высасывал из них костный мозг, глаза у него делались невероятно свирепыми, словно у хищника, который разрывает живую дичь. Если кусок курятины, который он брал из миски, ему почему-то не нравился, он небрежно бросал его назад и брал другой. Тетя Катя, если брала из миски курятину, никогда ее не заменяла другим куском. Тетя Катя ела тихо, никаких костей на зубах не разламывала. Она ела с несколько виноватым видом, словно женщине приличней совсем не есть, но уж если изредка приходится, то она, так и быть, поклюет немного. Чик, глядя на то, как ест дядя Сандро, чувствовал такие приступы голода, что завидовал даже собаке, хватавшей на лету кости. «Я тебе расскажу», — начал дядя Сандро, — «как я с одним обреком однажды расправился. Это случилось за год до Германской войны. Я уже был крепкий молодой мужчина, и уже многие знали, какой я тамада. Многие, но не все. Теперь-то все знают. Не слушай его, Чик.